Матерь Агни-йоги. Споткнуться на трудном пути может каждый землянин. Опытный путник выпрямится тотчас же и продолжит свой путь. Неопытный будет заниматься самоедством и время терять бесполезным занятием. В прошлом многое могло случиться такого, что не соответствует проходимой в настоящее время ступени, и эти отзвуки прошлого могут оживлять память и задерживать этим продвижение по пути совершенствования, но опытный путник скажет: «Порождение прошлого, не боюсь вас, не можете пресечь мой путь продвижения». Скажет и продолжит путь, не задерживаясь ни на минуту.